Пыль клубится над дорогой, тучка по небу плывет, даль глухую от порога ветер за собой зовет. В золотых хлебах, качаясь, разгорелись васильки, навсегда затмив печали и рыдания тоски. Мне нашептывают травы свой нечаянный куплет, хор березок кучерявых тихо машет мне во след, а под вечной синевою птицы радостно снуют, разнося в святом просторе песню звонкую свою. И извиваются тропинки, улетая из-под ног, и алмазные росинки слились в радужный поток. Очи тайною чаруя, дремлют гордые леса, и в забвении танцует солнце в светлых небесах. Напоите меня водой чистотой лазурных грез, за прелестную свободу мне не жаль и тысячи верст. Я смахну рукой с ресницы надоедливую грусть, над дорогой пыль клубится и бежит за песней путь.